Мир вам, дорогие! Господь да благословит вас, да оградит от всякого зла, да наставит на путь спасения. Искупуйте время, яко дние лукави суть. Понуждайте себя жить по заповедям Божиим, а в грехах и погрешностях кайтесь. Не оправдывайте себя, а показывайте Господу свою греховность и немощь, свою нищету, чтобы получить помилование и даже блаженство. Сказано: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». Если же к сознанию своей нищеты от благих дел пролить иногда и слезу сокрушения, то вдвойне будем блаженны, будем утешены от Господа. У вас ли те? Приехала ли ша? Привет и благословение Божие ей, если приехала, передайте от меня. Те передайте, что я буду рад, если он приедет ко мне когда-нибудь. Может быть, из Москвы на каникулах. Дорогу я оплачу. С земным поклоном прошу его не отвергать Бога, не слушать безбожных разговоров, не читать атеистических книг, а сохранять свою душу. Пусть делает хоть один земной поклон в сутки с молитвой: «Господи, будь милостив мне грешному и спаси меня». Если исполнит это правило, то получит великую пользу. Господь да благословит вас и помилует здесь и в будущей жизни. Спасибо за огурцы. Никон, 1952 год.